Вспоминай весело. Горячие трудовые дни, освежающие ночи нашей поисковой экспедиции пролетели незаметно, и настало время возвращаться к шаловливой куропатке. Вышли из долины смерти. На небольшой ровной площадке среди скал нас ожидал самый замечательный в мире самолет. Казалось, за дни нашего отсутствия старая куропатка помолодела, и размах ее крыльев сделался шире. Соломон III встретил нефтяных магнатов настороженно и вопросительным взглядом. Увидев наши счастливые лица, с изумлением воскликнул: «О, Боже! Неужели?» Даже не присев отдохнуть, Стефан связался по радио со своим знакомым, которого заочно представил нам. Техасский волк, добряк, вольнодумец, балагур — потенциальный инвестор нашего проекта. После короткого разговора Стефан сообщил: он хотел, чтобы мы к нему прилетели, но его соколик мчится в 3 раза быстрее нашей куропатки, так что убедил его явиться сюда. В ожидании дорогого гостя мы решили перекусить под крылом самолета. На радостях Соломон выставил 2 бутылки сухого вина и достал из кабины странный музыкальный инструмент, нечто среднее между гитарой и банджо. Как он называется, я так и не понял, потому что каждый раз Соломон именовал его по-разному. Выпили, конечно, и за удачные поиски, и за несметные богатства, и за мадам-авантюру. А затем Соломон взял свой многоименный музыкальный инструмент и затянул популярную песню «Пустынных бродяг о долине смерти». «Видно, места чертям стало мало в аду, если пекло создали в долине». Наверное, мысли и планы так будоражили Стефана, что, не дождавшись конца песни, он громогласно заявил: «Пожалуй, когда купим долину смерти, надо ее переименовать, а то звучит неблагозвучно. Назовем ее «Жемчужина Великого Нефтяного Океана».» Я не согласился. Ну, слишком вычурно. «Новое Эльдорадо звучит лучше», — предложил Соломон III. Педро мечтательно вздохнул. «Называйте, как хотите, а вот я отыщу всех своих родных, где бы они ни жили, и будут они вкалывать на нефтепромысле, умножая твое богатство», — съехидничал Стефан. «Нет», — замотал головой Педро, — «я создам этнографический поселок. Представляете? Национальные традиции, ремесла, народное творчество, старинные обряды, игры, танцы, фестивали. А еще установлю памятник дедушке Маугли. Со всего света сюда подтянутся туристы. А нет ли поблизости какой-нибудь приличной реки, чтобы повернуть ее течение в долину смерти?» — поинтересовался я. «Это будет замечательный, огромный цветущий оазис среди пустыни». Стефан снисходительно улыбнулся. «Ну, насчет поворота рек вы, русские, большие мастера. Впрочем, есть смысл рассмотреть и этот проект, джентльмены». Компаньоны важно согласились. Как одобрение наших слов, в небе мелькнула сине-белая стрела. Через несколько минут изящный новенький самолет подкатил к шаловливой куропатке. Стефан поморщился. «Да, сравнение не в нашу пользу. Старая курица и молодой сокол». «Не нравится? Пойдешь пешком!» — обиделся Соломон. Мягко отворилась дверца соколика, и перед нами предстал техасский волк. Белоснежный костюм, белоснежная шляпа, белоснежная улыбка. Так красиво появляются герои голливудских фильмов в самые напряженные моменты. Как и положено нефтяному магнату, солидно и чинно Стефан представил нас. На что техасский волк, добряк, вольнодумец, балагур отреагировал весьма странно. «К делу!» — рявкнул он, скользнув по нашим лицам прищуренным неприветливым взглядом. Минуту-другую он изучал карту, столько же чудо техники ВА-1. Поковырялся в приборе, чем-то пощелкал и с брезгливым видом отшвырнул его в сторону. «Дерьмо!» Мы не поверили своим ушам. Появилось ощущение, будто каждого из нас шарахнули по башке чудодейственным прибором. Особенно пришибленным выглядел Стефан. «Стеф, — грозно пророкотал техасский волк. «Не дружи я с твоими стариками, честное слово, содрал бы с тебя последние штаны». «За что?» «За мой прилет в эту дыру, за то, что оторвал меня от дела, за то, что подсунул гибрид миноискателя со стиральной машиной, еще бог знает весь с чем. Нет здесь нефти». «Но приборы», — попытался возразить Стефан, — «они же показывали». Техасский волк резко оборвал его. «Правильно они показывали. Один счетчик количества извилин в ваших головах, другой — количество придурков, проживающих на свете. А все же любопытно, сколько с тебя слупили за это дерьмо?» $499.50, — пролепетал Стефан. «Хоть это меня радует», — ухмыльнулся техасский волк. Дверца красавца-соколика затворилась, и он взмыл в небо. Так изумительно и эффектно исчезают на экране герои вестернов после совершения подвига. Сине-белый самолет сделал полукруг над скалами и лег на обратный курс. Даже в гордом покачивании крыльев чувствовалось его презрение к неуклюжей старой куропатке и к четырем растерянным рыцарям мадам Авантюры. «Ну, братья славяне!» — выругался Стефан. «Размажу ублюдков по деревянным мостовым Брайтон-Бич!» «Ты их уже не найдешь», — остановил я приятеля. «На то они изобретатели». «Так, значит, не будет этнографического поселка и памятника дедушке Маугли», — грустно констатировал Педро. «И реки не потекут вспять, и долина смерти останется долиной смерти», — поддержал я. Один Соломон III ничего не произнес, просто сплюнул как-то очень глубокомысленно и полез заводить шаловливую куропатку. Честное слово, будь на его месте тот самый библейский Соломон, он проделал бы это именно так. Наверное, наше настроение передало шаловливой куропатке. Ее трясло, она скрипела, стонала каждой деталью. То ли жаловалась на свои годы, то ли сочувствовала нам. «Ну ладно, я гуманитарий, ничего не смыслю в технике, но вы-то что, не могли как следует изучить этот прибор?» Продолжал возмущаться я. «И чему вас учит жизнь?» «Тому же, чему и тебя. Любить людей и радовать, веселить их своими поступками». Уже не подавленным, а уверенным и спокойным тоном ответил Стефан. «А ты, небось, вернешься в Москву и напишешь печальный рассказ о нашей экспедиции?» «Нет, о неудачных экспедициях надо вспоминать весело», — последовал мой достойный ответ. «Верно», — поддержал Стефан. «Тем более мы не зря слетали. Во-первых, нас еще ждет в долине смерти спрятанное золото индейцев, а во-вторых, это была хорошая разминка перед новой, очень серьезной экспедицией. Вот послушай историю».